Когда земля задрожала, Нина тут же села на пол. «Что случилось?» «Мне-то откуда знать?» — ответил тоже сидящий на полу Шарнит, перекрикивая грохот. Трясло немилосердно, встать не получалось. «Так мы далеко не уйдем». Они были совершенно беспомощны. Психокинез Фелли не восстановился, вокруг темнота, а теперь из-за тряски даже встать невозможно. Нина чувствовала выступивший по всему телу пот. Она думала, что это от нервного напряжения подскочило давление, но на самом деле повысилась температура воздуха. «Что-то взорвалось? Может, опять грязимонстры?» – пошутил Шарнит. «Тогда надежды нет», – серьезно ответила Нина и потянулась к портупее. Там были надежно закреплены оба дайта. Она дотронулась до рукояток, и они, казалось, придали ей спокойствие. «Простите, потеряла сознание», – донесся приглушенный голос Фелли. Психокинез снова работал. «Фелли, ты в порядке?» «Да, меня, по-видимому, оглушили, ранений нет». Чувствовалось, что с каждым словом к ней возвращается четкость мысли. Они снова надели фейс-скопы. Благодаря вернувшемуся психокинезу Фелли, фейс-скопы снова заработали, предоставляя Нине и Шарниду освещенный обзор. Беглый осмотр показал, что ничего вокруг не изменилось. «Что случилось?» «Похоже на взрыв в центральном механизме». «Что?» «В трубах горят остатки сжиженного серния. Не прикасайтесь. Внутри очень горячо». «Вот отчего тут такая жара адская», — сообразил Шарнит и отодвинулся от трубы. И действительно, если прислушаться, можно было услышать доносившийся из труб шум. Стыки трещали и скрипели. «Взрыв пробил внешнюю стену отделения. Огонь вышел наружу и непосредственной опасности не представляет, но внутрь попадают загрязнители. Вам надо уходить». «Принято. Лейфон безопасности?» «Алло». Лейфон не отвечает, но взрыв, похоже, повредил терминалы. «Произвожу поиск в эпицентре». «Что? Тогда надо спешить на помощь», — хотела сказать она. «Если жар в трубах центрального механизма дойдет до бака жидким сернием, произойдет еще более сильный взрыв. Уходите». «Сначала...» «Я сосредоточусь на его поисках и не смогу оказывать вам поддержку. Вы мешаете. Уходите», — сказала Фелли без всякой злости. Совершенно ровным голосом. Нина поняла, что на самом деле Фелли раздражена, и вздохнула. «Хорошо, возвращаемся», — сказала Нина и ответа не получила. Сильные толчки прекратились, но мелкая вибрация осталась. Нина с Шарнидом бегом преодолели весь обратный путь и без происшествий добрались до лифта. Они забросили тросы. Осталось лишь ждать несложным моторчиком поднять их наверх. «Фелли, можно отрубать?» Ответа опять не последовало. Просто изображение на фейс-скопах вдруг исчезло, снова погрузив их в темноту. Их сопровождал доносившийся снизу грохот и жужжание сматывающих трос моторчиков. «Вот бы он оказался жив-здоров», — вздохнул Шарнит. Нина молчала. «Волнуешься?» – спросил он, но Нина не ответила. «Знаешь, я тут подумал. Лейфон ведь тебе нравится. Так зачем же с таким упорством пытаешься это скрывать? А то уведет его Фелли Тян. Или та девчонка с общих наук. Впрочем, сейчас я рад, что ты сохранила холодную голову. И немного потерять самообладание тоже простительно, по-моему. Посмотри на Фелли, делает вид, что ей плевать. А когда дело дошло... Прямо с ума сходит. И, по-моему, у нее есть чему поучиться. Ответа по-прежнему не было. Нина? Когда он подумал, что как-то странно столько всего сказать и не получить ответа, свет из открытой входной двери позволил оглядеться. Моторчик продолжал жужжать. Оба моторчика. Ох, вот я тупица. Напротив него покачивался пустой трос и бокс с моторчиком. Нины не было.